Условие только одно. Во время боя подчиняешься мне. Стоит понимать, что придется сражаться. Иначе, как стать сильнее, я не знаю способа. Есть риск умереть. Но на этот случай есть и я. Буду страховать, чтобы свести риск к минимуму. Но, сама понимаешь, в остальное время вольна делать что угодно. Ни к чему принуждать не собираемся. Андрей на эти слова подтверждающе кивнул. Еще немного поговорив, она согласилась присоединиться. Несмотря на истерику, чувствовался в ней стержень. В такой ситуации она не сломалась, выжила и даже подняла пятый уровень. Пусть это было стечение обстоятельств, но много ли людей из прошлой жизни справились бы? Большинство стало бы ныть, винить всех вокруг, кричать о конце света, ждать, пока правительство сделает что-нибудь, сидеть и не высовываться. А она нет, действует, это ей плюс. «Тебя проводить до дома?» – спросил я, когда мы договорились и решили, что делать дальше. По ее взгляду было понятно, что она меньше всего хочет возвращаться в одинокую квартиру, где был убит ее муж. «Хаэм, предложить остаться, не слишком ли это? Если хочешь, то можешь остаться у меня на одну ночь, все же предложил я, не бойся, приставать не буду». Она посмотрела долгим взглядом мне в глаза и кивнула. «Андрей, а ты как, останешься? Мест на всех не хватит, но есть соседские квартиры, одна даже целая. Правда, там двери нет», — уточнил я. «Нет уж, не хочу я спать без двери, еще придет ночью кто». «Хорошо, давай тогда сходим, проводим тебя, все же на дворе ночь». Пошли все вместе. Оставлять Настю одну дома не хотелось. Не то, чтобы я ей не доверяю, просто ни к чему это. Сходили без происшествий, ночью ничего странного не увидели. Попрощавшись с напарником, вернулись домой. Поменял простыни и уступил женщине кровать. Эх, вот она, суровая мужская доля, подумал я и ушел спать на диван. Настя сразу легла, по ней видно, что сильно вымоталась. Ей не нужен был секс, а я и не собирался к ней приставать, как могли некоторые подумать. В такой ситуации это было бы верхом идиотизма. Хотя мужчины часто им страдают, неправильно выбирая момент. Сейчас она скорее искала чувство безопасности, а сильный мужчина, который спас ее от смерти, как раз давал такое ощущение. У меня не было планов на нее, хотя девушка в целом симпатичная. Не модельной внешности, скорее обычная хорошая девчонка. Темные волосы, крепкая фигура, было видно, что дружит со спортом. Наверное, в такой ситуации неуместно думать об этом, но у какого мужика не возникнут схожие мысли, когда у него в кровати лежит женщина? Эти простые размышления подняли мне настроение, напоминает прошлую жизнь. Я лег в другой комнате, которая превратилась в склад. Там у меня был диван, который я и оккупировал. Закрыл дверь и подпер тумбочкой. Это не паранойя, а здоровая осторожность. На тот случай, если она захочет зарезать меня ночью, успею среагировать. Наутро меня ждал сюрприз. Настя встала раньше и успела приготовить завтрак. Учуяв запахи, я не понял, что происходит. Было слишком непривычно, а потом счастливо рассмеялся. Потому что в череде постоянных сражений не хватает вот таких приятных мелочей, наполненных человеческим теплом. Выйдя на кухню, поздоровался. «Прости, что хозяйничаю на кухне. Просто решила поблагодарить за спасение и за то, что разрешил остаться. Одной в квартире страшно находиться. Ничего страшного. Я рад завтраку. Это подняло мне настроение, так что, спасибо тебе», — улыбнулся я. Насладившись мирной картиной, стали собираться и отправились в путь. Я ввел Настю в курс дела, об особенностях игры, как прокачиваться, каких монстров видел, и что мне удалось узнать, будучи в этом мире. Понятное дело, что про другие миры ничего не рассказывал. Слишком эта информация стратегическая. Когда уходил из храма, я не подумал проверить остальное здание на наличие сокровищ или оружия. Второе было бы предпочтительнее в данной ситуации. Тогда уже не было сил, да и желания подвергать себя лишней опасности. Поэтому интересно туда вернуться. Только уже подготовившись с командой, надо дождаться, когда очнется наставник, чтобы поспрашивать на тему целесообразности этой идеи. А пока что, о другом мире никому знать не надо. Ни к чему это. Решили, что Настя закинет характеристики 2:1 в силу и ловкость. Со вторым у нее и так было все в порядке, гибкая девочка, что сказать. А вот сила, сами понимаете, что стройная женщина ростом где-то 170 сантиметров ею не блещет. А так как ничего лучше топора для истребления тварей у нас не было, сила важна. Она со мной согласилась, хотя идея махать топором ее и не прельщала. «Походу, у нас собирается отряд дровосеков», — с усмешкой подумал я. У нее было пару обоим к пистолету, решили оставить его на крайний случай. Как показала практика, выкладываться в бою – вопрос выживания. А дальше началась проверенная на Андрея схема. Находили подходящий уровень, она его убивала, а мы контролировали обстановку. Хоть и девушка, но сражалась даже с каким-то остервенением и злостью, словно выплескивая боль и страх, что в ней накопились. Не самый плохой вариант в нынешнем мире. Главное, чтобы не увлекалась и была осторожной. Весь день потратили на прокачку. Удалось поднять Андрея до 10-го, а ее до 8-го уровня. Мне никто серьезный не попался, поэтому никаких повышений не получил. А это создает проблему. Теперь понятно, почему другие расы стремятся устраивать вторжение. Прокачка. Чем выше уровень, тем сложнее. Даже на низком уровне я столкнулся с этой сложностью. А что дальше? Начинаешь ценить каждого противника. Когда Настя увидела, как я швыряюсь огнем, вы видели глаза ребенка, который встретил Деда Мороза. Вот было что-то близкое. Сначала шок, потом неверие, а потом появилось отчетливое выражение лица «хочу-хочу-хочу». Женщины. Ну да, понимаю, почему она впечатлилась. Я снес с одного броска монстра, а это сила. Кажется, у нее появилась новая цель – обзавестись магическим приемом. На расспросы, где взял, отвечал, что как-нибудь потом расскажу, а возможно и покажу. Еще один крючок, чтобы им оставаться со мной. Во время нашего диалога Андрей тоже внимательно слушал, хотя с вопросами не лез. В ее защиту могу сказать, что она быстро взяла себя в руки. Чудо, а не женщина. Умеет вовремя замолчать. Попутно искали ресурсы, зачищая магазины и собирая все нужное. В таком темпе и прошел весь день. Он пошел Насте на пользу. Она стала увереннее в себе. Впрочем, как и Андрей, я понимаю их. Чувствовать силу – это многое дает. На следующий день решили начать зачищать дом. Во-первых, это вопрос безопасности. Паук показал, что зародиться там может что угодно, а нарваться у себя дома на какую-то злобную нечисть совсем не хотелось. Во-вторых, я уверен, что есть еще выжившие. Было бы хорошо наладить с ними контакт, для пополнения отряда как минимум. Начали с моего подъезда, в случае чего, переселим всех сюда. На одну квартиру уходило около 10-15 минут, если там были мертвецы, а были почти во всех. Все-таки игра пришла ночью, и народ спокойно спал в кроватях. Были и пустые, но мало. 120 квартир на подъезд, 20-30 часов на зачистку. Я жил на 13 этаже, начали мы снизу. Постепенно наловчились, и процесс ускорился. Прям пит-стоп, я научился точечно выжигать замки, чтобы не ломать всю дверь. Будет где потом селить людей. Схема была простая. Я выжигаю замок, открываем дверь, ждем, не прыгнет ли кто. Бросаю слабый плевок в комнаты. Если никого нет, проверяем помещение. Подходящее из запасов забираем с собой. Если выскакивает тварь, я контролирую, ребята убивают. Выше 5-го уровня никого не встретилось. Вопрос еще, как они смогли его поднять, будучи запертыми? Ответа, понятное дело, мне никто не дал. Таким образом, дошли до 14 этажа, сделали перерыв и перекусили. Ребята держались хорошо, быстро адаптировались. Это им в плюс. Настя работала с нами наравне. С прокачанной силой она больше как-то не тянула на слабый пол, эта мысль вызвала улыбку. Наш отряд был молчаливым. Дело не подразумевало пустых разговоров, но периодически стали проскакивать шуточки, которые скорее относятся к черному юмору. Психологическая разрядка тоже важна. Зачистили еще несколько этажей. Дальше начались странности. Стали попадаться одни пустые квартиры. У всех была одна и та же особенность. Разбитые окна, следы сражения и кровища. Походу, сбылись мои опасения и где-то завелся монстр, который научился перемещаться по квартирам. Страшно подумать, что, по всей видимости, скоро он доберется и до моей, или квартир ребят. Насторожились и стали аккуратнее действовать, но продвижение ускорилось. Нужно найти и убить эту тварь, пока она не нашла нас. Логово обнаружилось на 23 этаже. Весь этаж провонял мертвечиной. Этот запах стал уже привычным, но в такой концентрации. Приходилось дышать через раз, так сильно воняло. Стали медленно проверять квартиры. На третьей обнаружили источник. Это была разновидность паука, что я уже встречал. Только раза в два здоровее, омерзительнее и 18 уровня. Лап у него уже было 6, плюс две руки с длинными когтями. Представьте себе паучка, который слеплен из человеческих тел. В сторону, крикнул я. Радует, что ребята не стали спорить и послушались. Формирую плевок и кидаю ему в морду. Цель – разозлить, чтобы он бросился на меня. Главное, чтобы не убежал в окно, а то придется ловить до бесконечности. Когда выманю в коридор, подрубайте ему ноги. Зарычав, тварь вперилась в меня кровожадным взглядом, в котором царило безумие. Слабый плевок не нанес урона, но привлек внимание и разозлил. Его взгляд обещал медленную и мучительную смерть. Ребята заняли места по бокам от двери, поэтому он их не видел. Но если пойдет на них, то им некуда убежать. Вот поэтому я и не хотел лезть в закрытые помещения. Тварь напрягается и делает рывок в мою сторону. Я просто не успел увернуться, и меня отбрасывает назад. Коридор и выход к лестницам были буквой Т. Там, куда я улетел, была дверь, которая выходила на общий балкон. Вот ее я и вынес своим драгоценным телом. Ну все, тварь, я зол. Вливаю половину маны в плевок и кидаю ей в лицо. Посмотрим, как ты заговоришь, ослепнув. Хитшот, чтоб его. Получи. Вскакиваю и бросаюсь к ней. В крови бурлит адреналин, и я не чувствую боли. Размахиваюсь и сношу ей одну руку. Тварь завизжала еще сильнее. В это время подбегают ребята и начинают рубить ей ноги. Теперь не уйдешь. Та пытается отмахиваться свободной рукой, но все успевают отскакивать. И пошла рубка веселых дровосеков. Злость усиливает удары, и я наношу мощные ранения твари. Ее голова была низко посажена, шея почти отсутствовала, так что привычно отрубить не получалось. Заметил, что ее раны медленно затягиваются. Регенерация, вот сволочь, я тоже хочу. Храни Боже тех людей, которые сделали просторные площадки в нашем доме. Еще ни разу ничем не зацепился топором. Ребята успевают подрубить ей по одной ноге. Тварь приходит в неистовство, как безумная, машет конечностями во все стороны и задевает их. Андрей с Настей отлетают в сторону. Включаю ускорение. Злость усиливается переживаниями за соратников. Если эта тварь их убила, воскрешу и еще раз убью. Я в бешенстве. Время замедляется, отрубаю сначала руку, потом передние ноги. Она падает, а я начинаю методично рубить ей голову. Замечаю, что топор налился красным свечением. Это что за хрень? Но удары стали на порядок сильнее. В итоге ускорение заканчивается, а тварь окончательно дохнет. От нее отделяются три сгустка и вливаются в каждого из нас. Вот оно как. Раньше такого не было. Видно, хватило на всех. Ребята поднимаются, спрашиваю у них, есть ли повреждения. Слава всем богам, с ними все в порядке. Но ушибы и приличные синяки обеспечены. Всплывают сообщения. Получен 16 уровень. Плюс 1 к ловкости. Плюс 3 к выносливости. Плюс 1 к силе. Плюс 1 к ускорению. Отлично. Ожидал, что уровней больше дадут, но характеристик нормально прилетело. Спросил у ребят, они подняли уровни и силу с ловкостью. Выгодное дело, таких тварей мочить, хоть и опасное. Теперь Андрей был 12 уровня, а Настя 10. Удачный день. Вложил очко в ловкость, доводя ее до 20. Получено достижение ловкач 2 уровня, плюс 2 к ловкости. Бонус за первого в мире не дали, а вот это уже серьезно. Если есть игроки, которые раскачали характеристики до 20, то я не так крут, как хотелось бы. Неутешительный вывод. Немного подумав, кинул оставшиеся 2 очка в интуицию. Чувствую, это крайне полезная характеристика. Характеристики сейчас выглядели так. Уровень 16. Сила. Плюс 24. Ловкость. Плюс 22. Выносливость. Плюс 14. Интеллект. Плюс 22. Интуиция. Плюс 4. Скрытность. 2. Ускорение. 8. Взгляд. 1. Огненный плевок. 7. Свободных характеристик. 0. Навыков. 15. Навыки не распределял, потому что ждал, как сложится дальше. Сейчас так справлялся, а дальше вдруг подвернется мегаумение. Был соблазн повысить ускорение и плевок, чтобы посмотреть, какой бонус дадут на 10 уровне, но сдержался. Уверен, что с каждым разом поднимать станет сложнее, поэтому лучше очки навыков придержать. Андрей внезапно сказал, что ему дали навык «рывок». Видимо, тот, которым тварь меня вначале приложила. Судя по описанию, позволяет ускориться и быстро переместиться вперед. Как это выглядит, пока непонятно, нужно проверить. Решили делать это на улице, потому что в помещении опасно. Еще впечатается в стену. Не удержались и пошли сразу проверять. Но сначала зачистили квартиру. Помещение оказалось пустым и больше никаких тварей не вылезло. Загадка, Куда делись монстры с других этажей, быстро нашла ответ. Ну и мерзость, прокомментировала Настя и вышла из квартиры. Я пойду, воздухом подышу. Хорошо, далеко не уходи. Вся квартира была завалена останками мертвецов, которые, как можно догадаться, были сожраны этой тварью. Отсюда и столь высокий уровень. Это сколько же она квартир зачистила? Ну да нам все меньше работы. В итоге квартиру я сжег дотла. Пришлось пару раз ждать восстановления маны. Сначала чтобы испепелить все останки, а потом чтобы затушить огонь. Полезное у меня умение, однако, хоть в пожарнике иди. Дышать и находиться здесь стало окончательно невыносимо, и мы отправились на улицу проверять новый навык Андрея. Анализируя бой, обратил внимание, что стал вспыльчивым. Злость и ярость во время боя уже второй раз просыпаются. Это на меня так стресс влияет или сила огня? А дальше что будет? Ситуация для меня нетипичная. Не то, чтобы я безэмоциональный, просто всегда контролировал себя, а тут срываюсь. С другой стороны, это усиливает мои удары, так что все к лучшему. Вышли на улицу и выбрали место поровней, чтобы Андрей никуда не врезался. Что сказать, навык выглядел круто. Мышцы напрягаются, потом его бросает на 4 метра вперед с нормальным ускорением. Если врубиться в мертвеца, то мало не покажется, но переживет ли сам игрок такое столкновение? Решили рискнуть и провести испытание. В округе на улице уже давно не было монстров, благодаря нам. Поэтому вломились в ближайшую квартиру соседнего подъезда и выманили мертвеца на улицу. Мы стояли в стороне, а Андрей отбежал в сторону, чтобы подобрать подходящий момент. Очки он распределил в силу и выносливость. По идее, это повысит его крепость, а следовательно силу удара при столкновении и шансы его пережить. Это было феерично. Андрей просто снес мертвеца, а тот отлетел и врубился в стену. Прям как я совсем недавно. Только он не смог этого пережить. А вот Андрей отделался всего лишь ушибом. Неплохо, неплохо. Полезный навык. Если еще одеть его в броню или дать щит, чтобы он им врубался, то получится очень опасный боец. А с прокачанными навыками и характеристиками. Вот так вот, один прием выводит на новый уровень в смертоносности. Но это было не единственное применение. Отойдя, Андрей с помощью рывка смог запрыгнуть на машину. Точнее, почти мгновенно переместиться на крышу. Это открывало тактический простор. Прелесть. Повезло ему. Настя смотрела слегка завистливо, но я чувствовал, что по-доброму. Не было в ней злости. По отношению к нам не было. С повышением интуиции, я, как и ожидал, стал лучше подмечать такие нюансы. Порадовавшись обновке, пошли зачищать подъезд дальше. Как и подозревали, монстров больше не встретили. Этот сожрал всех. Но мы не халтурили и до ночи проверили все. В таких вещах у халатности цена жизнь. А у всех нас было ярко выражено желание жить. Может, именно поэтому нам удалось приспособиться к новому миру. Тварей больше не было, зато находилась еда. Немного, по мелочи, все же мало кто делал запасы. Но даже пару пакетов риса — это неделя жизни для одного человека. Так что мы не скромничали и стаскивали все на мой этаж. Ребята безоговорочно признавали во мне главного, поэтому были не против. Даже ничего не сказали, как будто, так и надо. Посмотрим, как наши отношения сложатся дальше. В моей квартире оставляли только самое ценное, остальное складывали в соседских. Я не против сложить там все, но отсутствие дверей останавливало. Мало ли кто решит заглянуть, пока нас нет. Уработавшись, с чувством выполненного долга отправились спать. Настя сказала, что теперь боится ночевать одна и попросила ко мне. Отказать не смог. Она теперь мой союзник, а их надо беречь. Но в перспективе нужно решить вопрос безопасности жилья. Сегодня опять спал на диване, размышляя о дальнейших планах, благополучно уснул. Глава 11. Стадо. За следующую неделю зачистили половину дома и встретили 17 человек. На часть наткнулись, когда проверяли квартиры, часть сама к нам вышла. Большинство одиночки, это и спасло, но были и пары. Им повезло совместно стать игроками. Прикинул расчеты. Если в доме ориентировочно 2000 человек, а выжило 17, то все крайне плохо. Понятное дело, что не все превратились в монстров. Часть была убита своими сожителями. Всем встречным предлагал следующее. Они могли жить, как хотели, или присоединиться к нам. В обоих случаях я гарантировал безопасность на территории дома. В остальных случаях, если будет возможность, то помогу, но на многое рассчитывать не стоит. если решат быть сами по себе. У меня было четкое разделение на своих и чужих. Настя и Андрей – свои, остальные – нет. Пока не стали частью команды и не участвуют в сражениях, они посторонние люди. Во втором случае, если они решат присоединиться, то обещал помощь с прокачкой, припасами и выживанием. Только требования выставлял более жесткие, чем Насте и Андрею. Те были первыми, кто присоединился ко мне. Отсюда особое отношение. Все же новые. Я отчетливо понимал, что каждый новый человек – это ответственность. Нешуточная ответственность. Слишком многое на меня ложилось. Если люди не будут подчиняться и выполнять приказы, то я не справлюсь и подведу всех. Власть с ответственностью идет рука об руку. Поэтому либо человек присоединялся ко мне на моих условиях, либо был волен делать что угодно. Всех, кто отказывался, предупреждал, что в случае любых враждебных действий в отношении меня и моих людей мгновенно последует жесткая реакция. На вопрос, кто я, чтобы ставить условия и кидаться такими словами, молча зажигал в руке огонь. Для особо упертых приходилось демонстрировать его разрушительную мощь. Такой демонстрации хватало, чтобы проникнуться. Постепенно к нам влилось 8 человек. Работали с ними по отработанной схеме на Насте и Андрея. Только уже не я контролировал, а они. Пусть набираются опыта. Я же следил за обстановкой в целом на тот случай, если придет тварь пожирнее. Поднять до 10 уровня было легко. А вот дальше. Андрею удалось поднять 13, а Насте 12. Больше никто планку 10 уровня преодолеть не смог. Попутно собирали запасы. Пришлось установить порядок выдачи еды людям. Кто сражался, получали хорошую порцию. Были те, кто захотел присоединиться, но сражаться не хотели. На них возложили бытовые вещи, переноску добычи и прочее, что не относилось к боевым действиям. Попутно чистили дом. Когда вливался новенький, быстро поднимали его на несколько уровней и возвращались к зачистке. Там была та же прокачка, только опаснее из-за того, что закрытое помещение. Шанс нарваться на сильную тварь, когда убежать сложно, приходилось сопровождать. Но через некоторое время, когда людей стало больше, разделились на 2 отряда. Один возглавил Андрей, второй Настя. Если были опасения, то звали меня. В случае чего, успевали отступить и выманить монстров наружу, где дружно убивали. Истории присоединившихся были в целом одинаковы. Я не особо вслушивался в них. Упал, очнулся, а тут игра и мертвецы бегают. Кто-то выбирался удачно за продуктами, кто-то видел нас, но не показывался и избегал. Может и сейчас еще люди есть, полдома не проверено. А потом пришла толпа мертвецов. В этот момент прокачивали очередного новичка. Настя успела заметить толпу издалека. «Олег, смотри, что там, видишь?» — сказала она встревоженным голосом. Присмотревшись, увидел волну тварей вдалеке. «Всем спрятаться, я на разведку. Ждите моего возвращения, отдаю распоряжение». Как у самого прокачанного игрока со скрытностью, у меня больше шансов остаться незамеченным. Пригнувшись и перебегая от одного укрытия к другому, отправился навстречу толпе. Заняв удобную позицию, стал наблюдать, а посмотреть было на что. Целое полчище тварей голов в 200, которое разрасталось, собирая вокруг всех монстров. Основа состояла из обычных мертвецов, но также среди них мелькали и особенные твари. Увидел парочку погонщиков 16 уровня, тоже в окружении псов. Старших набрался целый десяток, от 13 до 17 уровня. Стадо. Настоящие стадо мертвецов, которые возглавлял кто-то новый. Такого еще не видел, и он впечатлял. Точнее не так, с виду это обычный человек. Только вот уровень внушал уважение и чувствовалось, что здесь что-то не так. Даже с такого расстояния ощущал мощь и опасность. Над ним висела надпись «Предводитель мертвецов, 25 уровень». Серьезно. Наблюдая за ними, понял, что толпа организована. Старшие отвечали за отдельные группы мертвецов. Да у них прям армия. Дрессировщики с собаками отвечали за разведку. Когда попадался новый мертвец, его загоняли, а потом притаскивали к предводителю. Это делали тупые монстры, которые до этого интеллектом не блистали. Было от чего перепугаться. Толпа расступалась, подпуская новичка к главному. Предводитель подходил к каждому и становился напротив, общается, после чего прикладывал руку к голове, делал что-то, отчего мертвец верещал и орал, а потом вливался в дружные ряды армии трупаков. В некоторых случаях главарь давал отмашку, и монстра убивали. Это они так не договорились, а неверных в расход, практично. Увидев все, что хотел, отправился ошарашенный к своим. Что порадовало, моя команда. Как приятно звучит. Они не просто ожидали, а думали, что делать, и придумали, что важно. Так что за самостоятельность большой плюс. Пока ходил в разведку, они сливали в бутылки бензин. В расчете на мой огонь, это сильный ход. Почему я не додумался до него раньше? Вот она, инерция мышления. Тем лучше, что теперь не один, и есть на кого положиться. Сливали в стеклянные бутылки, чтобы при ударе разбивались. Взрывчатки бы, но где ее взять? А сделать из подручных средств? Никто не обладал нужными знаниями. Ну как там? Звучит взволнованный голос Насти. Ничего хорошего. Мертвецов около 200 и они пополняют свои ряды. Есть дрессировщики, старшие и новый монстр, предводитель мертвецов. Выглядит, как обычный человек, но уровень выше всех. Бойцы стали переглядываться. Риск большой, но и куш обещали сладкий. С другой стороны, куда деваться с подводной лодки? Можно уйти и избежать сражения, но... Кто сказал, что через пару дней мертвецов не соберется пару тысяч? Проблему нужно давить в зародыше, пока ситуация не стала критичной. Устроили мозговой штурм. Ребята правильно сделали, что подготовили бензин. Идею предложил один из новеньких, за что крепко поблагодарил его. План придумали следующий. Подкрадываемся незаметно, выжидаем подходящий момент, после чего закидываем бензином. А дальше в дело вступает сила огня. Причем я не собирался рассчитывать на плевок, а планировал задействовать умение. Плевок идеален, чтобы бить в определенную цель. Но когда передо мною и так море огня от бензина, чувствую, умение развернется во всю мощь. Моя задача – жечь. Задача остальных – кидать бутылки. Если мертвецы вырвутся, то добивать их. В случае опасности – отступать. Новеньких не брали, взяли только тех, кто с нами хотя бы пару дней. Суммарно собралось 8 человек, неплохо. Я бы, конечно, предпочел разогнать всех на танке, но чего нет, того нет. Спросил у команды, хочет ли кто-то отказаться. Таких не нашлось, все были напряжены, но готовы сражаться. Легкость предыдущих дней и быстрая прокачка внушила чувство всемогущества. Так, а ну собрались, бой будет тяжелым. Я уже сталкивался с этими монстрами. Следите за собаками, они очень быстро бегают. Старайтесь держаться рядом, чтобы прикрывать друг друга. Если что, уходите. Все поняли. Я накручивал и настраивал на серьезный лад. Не хватало мне еще потерь. И так каждый человек на вес золота. У каждого было по 5 литров бензина. Как раз, чтобы устроить огненный ад. Медлить не стали и отправились навстречу смерти. Своей или врага, скоро узнаем. Из-за того, что к толпе постоянно присоединялись новые монстры, а главарь тратил время на каждого, толпа двигалась медленно. Прикинуть маршрут труда не составило. Уже выходя на позиции, пришла своевременная и гениальная мысль. А зачем закидывать бензином, когда можно просто залить дорогу у них на пути? Идея принадлежала Андрею, за что поблагодарил его. Себе же сделал зарубку, что надо лучше продумывать операции, а то переться в лоб не всегда правильно. Пришлось снова красться мне, как самому незаметному и делать всю работу. Вот так вот подчиненные ездят на спинах своих начальник, мелькнула шальная мысль. В итоге приготовления были закончены, а мы заняли позиции. По расчетам, толпа подойдет к нужному месту через 15 минут. Надеюсь, мертвецов не насторожит запах бензина. Я находился ближе всего, а мой отряд позади. У них оставался бензин, так что они еще добавят жару, а потом возьмутся за топоры. Мы сидели сосредоточенные, в напряжении и ждали точки невозврата. 3, 2, 1. Понеслась душа в рай. Формирую плевок, растягивая его, чтобы ударить максимально по площади. Вливаю необходимый минимум маны и кидаю. Пламя моментально вспыхивает, поджигая всех вокруг. Главное, что задело сильных монстров. В этот момент начинают прилетать первые бутылки, что добавляет жару. Пришло и мое время, время огня. Концентрируюсь на огне впереди и чувствую его. Такая сила. Словно я стал повсюду. Я сам стал огнем. Начинаю вливать ману и усиливать пламя. Горите, твари, горите. Что здесь началось? Вся толпа заорала. Присел от шума, но концентрацию удержал. Удалось создать плотное кольцо вокруг толпы и не выпускать никого. Ухахах. Хотел стать могучим магом, вот и стал. Такая сила в моих руках. На задворках сознания мелькает мысль, что контакт с огнем делает меня импульсивным. Одергиваю себя, чтобы не увлечься. Мана подходит к концу. Направляю весь поток огня туда, где должен находиться главный, выжигая весь центр. Все, я пуст, выхватываю топор и готовлюсь сражаться, либо отступать. Мертвецы славно пылают, и это зрелище греет сердце. Из толпы вылетает тройка старших мертвецов, опаленные, но живые. Одного беру на себя, остальных пропускаю. Пусть ребята тоже делом займутся, а мне нужно беречь силы на главного, если он еще жив. Три простых удара и на одну тварь стало меньше. Этот был всего лишь 13 уровня, даже ускорение не понадобилось. Все-таки огонь его серьезно потрепал. Успеваю оглянуться на ребят, у них все под контролем. Разбившись на группы, они быстро добили прорвавшихся. Так, а вот показались двое дрессировщиков. Эти твари крепче и гораздо хуже горят. Слава богу, собаки сдохли. Шустрые, но хлипкие твари. Пламя стало угасать и из него показался. Вот черт, все же жив гад. Главарь медленно выходил из огня. Его потрепало, но не так сильно, как хотелось бы. Взгляд пустых глаз обещал мучительную смерть. Пришлось оставить дрессировщиков ребятам. Мне потребуются все силы на главаря. Справлюсь. 25 уровень против 16-го. Мертвый против живого. Он был на порядок разумнее остальных. Либо просто очень развитый хищник. Играя в гляделки, мы кружили вокруг друг друга. В его глазах пустота мертвеца, в моих огонь. Кто кого? Делаю рывок вперед. Удар в голову. Он уворачивается и бьет в плечо. Удается уйти перекатом и избежать добивающего. Мысленно благодарю тренеров из прошлой жизни, что научили падать и кувыркаться. Сегодня эта наука спасла мне жизнь. Нужно быть осторожней. Плечо гудело, но ничего серьезного. Сходимся повторно. Да он со мной играется, понял я. Хищник поймал добычу и наслаждается своей силой. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто чья добыча. Посмотреть, как дела у ребят, нет времени. Если отвлекусь, он мгновенно убьет. Чувствую его намерение и куда он хочет ударить. Интуиция работает, вовремя. Двигаюсь на опережение и подлавливаю его. Отрубаю руку и отскакиваю. Так-так, ну что, кто здесь жертва? Это его взбесило, и он отрастил на руке когти. Бросился на меня словно дикий зверь. Пропускаю удар наотмашь и улетаю в сторону. Этот был сильнее, поморщился я. В это время он подходит к трупу мертвеца, прикасается целой рукой и начинает втягивать плоть. Это что я сейчас вижу? Отрубленная кисть начинает отрастать буквально на глазах. Вот это я попал. Понятно теперь, почему он предводитель. С такими навыками мои шансы на выживание резко уменьшились. А они были. Мана восстановилась только 1/5 запаса. Как же мало. Пришло время разыграть второй козырь. Начинается третий раунд. Бросаемся друг на друга. Включаю ускорение, и мир замедляется. Прокачавшись, навык стал действовать дольше, а я стал быстрее, чем в начале. Но мне все равно не хватало скорости. Эта тварь тоже ускорилась. Успеваю рубануть ему по лицу, а он мне распарывает когтями грудь, отбрасывая от себя. Уже третий раз я отлетаю. Чувствую, как заливает кровь. Что это все? Ну уж нет. Из глубины поднимается ярость, внутри разгорается пламя, а по венам бежит ртуть. С такими ранами без медицинской помощи не живут. Это я понял сразу. Значит, я уже труп. Лучшее, что могу сейчас сделать, забрать эту тварь с собой, чтобы остальные спаслись. Обреченность придает злости, а топор снова светится красным. Вот она, ярость, которая обрела материальное воплощение. В это время монстр снова стал восстанавливаться. Разрубленное напополам лицо нисколько не мешало ему действовать. Хватаю топор покрепче и начинаю разбег. Вся ставка на один удар. Внезапно раздается череда выстрелов, и верхняя часть его головы разлетается в стороны. Настя, не растерявшись, подпрыгиваю и вкладываю всю злость в один удар, разрубая монстра пополам. Вот это сила. Упав рядом, вызываю огонь и жгу эту тварь, чтобы не собралась, а она пытается. Куски притягиваются друг к другу. Не выдерживаю и начинаю рубить эту хрень на части. Фух, все, убил. Ярчайший сгусток отделяется от него и вливается в меня. Скручивает боль, и я падаю. Дальше соображаю плохо, не понимаю, что происходит вокруг. Меня окружают ребята и начинают отбиваться от мертвецов. Прошло совсем немного времени сначала. Мне удалось сжечь где-то половину обычных мертвецов, но остальные оставались живы. А этого около сотни монстров, которые хотели нас сожрать. Проваливаясь в беспамятство, вижу урывками, что происходит вокруг. Чувствую, как в меня вливаются сгустки силы. После убитого главаря едва их замечаю. Голова раскалывается, а грудь горит огнем. Это конец, приходит мысль. Почему-то вспоминаются родители. Раннее детство, когда мы были вместе. Моменты, наполненные счастьем. Они погибли несколько лет назад. Банальная автокатастрофа. По мне это сильно ударило, и последние годы вел закрытый образ жизни. Видения сменяются одни за другими. Периодически прихожу в себя. Вижу, как сражаются наши. Потом все заканчивается. Настя стоит надо мной, а парни добивают мертвецов. Вот меня куда-то тащит, но на этом моменте окончательно отключаюсь и проваливаюсь во тьму. Очнулся у себя в кровати, чистым и голодным. Попробовал пошевелиться, тело отозвалось дикой болью. «Стой, лежи, не шевелись, тебе нужно отдыхать», скашиваю глаза, «это Настя». В воды, шепчу пересохшими губами. «Да-да, сейчас», придерживает мне стакан и дает напиться. «Поесть», говорить длинными предложениями нет сил, а желудок требует еды все сильнее. «Сейчас, герой, несу», Настя смеется и уходит на кухню. «Держи, настоящий мужик, только проснулся и сразу требуешь поесть. Ну и перепугал же ты нас», улыбка сменяется серьезным выражением лица. «Что со мной? Тело болит, но не чувствую серьезных повреждений. Сейчас все в порядке. Были раны на груди, но затянулись». «Затянулись? Хаем, как-то быстро». «Да, можешь сам посмотреть», снова улыбается. «Верю. Ну а что еще остается делать? Мы подумали, что тебя отключило от большого выброса силы. Нас всех тоже корежило. Столько тварей перебили. Хаем, что произошло после того, как на вас пошли дрессировщики? Старших мы убили легко, а с этими пришлось повозиться. Неприятные твари». Тут она замолчала и опустила взгляд. «Что? Чувствую, нечто нехорошее скрывает за этой заминкой. Одного нашего убили. Не успел увернуться. Дрессировщик ему хлыстом голову разбил. Хочется выматериться, но сдерживаюсь. Вот и первые потери. Учитывая серьезность противника, легко отделались. Что было дальше? А дальше мы их все же добили. Тут я увидела, что твои дела плохи. Побежала на помощь, но поняла, что не успеваю. Выхватила пистолет и разрядила обойму в эту тварь», продолжила рассказ Настя. «Спасибо тебе, этим ты спасла мне жизнь. Главарь был слишком силен. Победить получилось только чудом. Благодарю и признаюсь я». Настя снова улыбается. «Ну а дальше мы встали вокруг тебя и защищали, потому что ты прилег отдохнуть. Вот зараза», стебает меня. Улыбаюсь на такую незамысловатую подколку. «После была тупая рубка. Ты всех потрепал хорошо огнем. Это нас и спасло. Были бы они свежими и целыми, все бы там остались. Дальше добивали тех, кто выжил. Я теперь ненавижу рубить». «Что по уровням?» «Обратил внимание, что Настя серьезно выросла, ты теперь 18. «Да», улыбается девушка, «а Андрей только 17. Ее лицо озаряет гордое выражение лица, за главаря мне тоже перепало. Плюс характеристики серьезно подняли. Ребята тоже теперь все 14-15 уровня. Это все?» спрашиваю я. «Нет», Настя загадочно улыбается, «еще все получили навыки». «А во, какие? А вот это круто», радуюсь я. «Сам посмотришь, вот же маленькая интригантка». «Хорошо», улыбаюсь на ее подначку. «Так, нужно и свои достижения проверить». Открываю сообщение. «Получен 23 уровень, плюс 8 выносливость, плюс 2 ловкость, плюс 3 сила, плюс 7 интеллект, плюс 3 дух, плюс 1 интуиция, сила огня плюс 4 уровня, ускорение плюс 1. Получен навык восстановления повреждений, уровень 1. Получено достижение здоровяк 2 уровня, плюс 2 к выносливости. Поздравляем, вы первый, кто получил достижение. Бонус. Пассивный навык восстановления повреждений меняется на регенерация. Уровень 1. Регенерация. Получен уровень 3. Смотрю, в чем разница между восстановлением и регенерацией. Первое можно сознательно активировать и заживить рану, как понимаю. Второе же действует в автоматическом режиме. Это объясняет, почему я жив и без ран. Затянулись. А пока действовала регенерация, успела прокачаться до 3 уровня, да я чертовски везуч. Или эта игра подстраивается, уж слишком своевременно получила именно то, что нужно. У меня было 18 свободных характеристик. Кидаю одно очко в интеллект и довожу его до 30. Странно, достижения не дают. Хм, на 40 теперь дадут, или скорее на 50. Жаль, что очков не хватит проверить. Чувствую, там очень вкусные бонусы. Еще 5 очков кидаю в интуицию и довожу до 10. Она мне очень помогла. Получено достижение интуит, плюс 1 к интуиции. Вы первый, кто получил достижение. Бонус. Вы видите намерения врагов. Апа. Боевое предвидение. Здорово. Постепенно превращаюсь в машину смерти. Главный вопрос – дух или интеллект? Второе до 50 быстрее поднять, а следовательно получить бонус. Но им она нужна, а была не была. Вливаю все в интеллект. Немного подумав, решил распределить часть навыков. В этот раз я прошел по грани. С прокачанными навыками, глядишь, все было бы проще. Да и жутко интересно, есть ли бонусы за достижение 10 уровня навыка. Вкладываю 1 очко в ускорение, 3 в плевок, 7 в регенерацию и 5 в умение огня. Довожу все до 10. Навык плевок изменен на навык стрела огня 10 уровень. Ускорение достигло 10 уровня. Желаете увеличить время или скорость? Выбираю скорость. Регенерация достигла 10 уровня. Навык регенерация улучшен. Теперь вы можете заживлять сильные повреждения. Умение огня достигло 10 уровня. Получено звание приказывающий огню. Огонь подчиняется вам. Это все требует тщательной проверки. Пока разбирался, Настя принесла еще еды. Это была уже 3-я порция за час. По всей видимости, регенерация ускоряет восстановление, но требует для этого ресурсы. Логично, что сказать. Долго я провалялся в отключке, спрашиваю у Насти. Сутки. Битва была вчера. Сейчас утро. А как, будем считать, что я взял выходной? Улыбаюсь ей. А Андрей где? Сейчас гоняют новичков, а остальная команда чистит квартиры. А почему без меня чистите? Хмурю брови. Ребята серьезно прокачались, да и с навыками теперь. Так что даже если вылезет какая тварь, не страшно, обрисовывает она ситуацию. А что за новички? Ну, как оказалось, нашу битву много кто видел и людей это впечатлило. Все понимают, что если бы не мы, то всем бы пришел конец. А точнее, если бы не ты. Потому что без тебя мы не смогли бы справиться. Делает она мне комплимент. Люди прониклись и решили присоединиться к нам. Все сомневающиеся, кого мы пошли. Плюс вылезло еще несколько человек из нашего дома. А потом стал подтягиваться народ с соседних. Пожар и дым привлек внимание многих. Так что ты и наш отряд теперь звезда. И сколько человек пришло? Нас в команде было 10. Присоединиться решило еще 22 человека. А вот, то никого не было, то решили повылазить. Вот что горячий пиар делает. Так и что, вы всех приняли? Интересно, как они повели себя без меня? Нет, конечно, мы всем сказали, что основное решение за тобой. Сейчас Андрей с ребятами тестируют новичков на способности. Сам понимаешь, что не все будут готовы сражаться. Хорошо, молодцы, правильно поступили. Хвалю, Настя на эти слова искренне улыбается. Надо будет установить порядок действий в типичных ситуациях. Нас становится больше, поэтому придется вводить правила. Боль из тела постепенно уходила, и я встал. Как думаете, что больше всего хочется после суток в отключке? Правильно, в туалет. В ванне ждал сюрприз. Внешность несколько изменилась. Я стал грубее и жестче, словно воин, закаленный в схватках. Плечи раздались в стороны, а тело стало жилистым и рельефным. У меня и до этого было с этим все в порядке. Но сейчас я производил впечатление матерого убийцы, а глаза, даже мне стало немного страшно, когда я посмотрел в них. Если заглянуть вглубь, то можно увидеть пламя и ярость, которые были готовы выплеснуться в любой момент. Добавьте к этому отросшую щетину и образ недоброго дядечки завершен. С такой внешностью грабить в подворотне кошельки самое то, особенно, если топор взять. Полюбовавшись собой, вышел из ванной и сказал: «Настя, иди. Предупреди всех, что со мной все в порядке. Жду новичков сегодня вечером во дворе. Перед этим пусть зайдет Андрей и доложит ситуацию по ним». Обратил внимание, что девушка тоже изменилась. В ее движениях стала сквозить грация. Даже засмотрелся на нее. До этого она была обычной женщиной, которых вокруг много, хоть и симпатичной. Теперь это была хищница, со своей особой красотой, которая опасна, но завораживает. И да, ее задница тоже претерпела изменения. Мелькнула мысль, а я вспомнил, что с этой игрой уже давно без женщины. А тестостерон то повысился с постоянными сражениями. Одернув себя, стал собираться. Где мой топор? Меня ждал сюрприз. Над топором висела надпись. Топор, уровень 5. Он стал артефактом или он был артефактом? Когда взял в руки, выскочило сообщение. Пропустив через себя силу и кровь врагов двух миров, оружие превратилось в артефакт. Получено свойство самовосстановления. Присмотрелся, топор действительно стал новее, круто. Мой первый артефакт. Он сам будет прокачиваться с убийством врагов или как? Ладно, Пора спускаться и проверить новые способности, да и глянуть, что команда получила. Первым делом замерил, сколько секунд могу находиться в ускорении. Взял чашу и отпустил, чтобы посмотреть скорость. 10 внутренних секунд наблюдал, как она очень медленно ползет вниз. Впечатляет. На последней секунде спокойно успел подхватить. Чувствую, теперь бы я смог потягаться с главарем в легкую. Умение огня порадовало еще больше. Управление, контроль, уровень воздействия, затраты маны. Все улучшилось, если не на порядок, то значительно. Сейчас смог бы уничтожить всю толпу только за счет огня. Наверное, минут 15 развлекался тем, что баловался огнем. Защита от него тоже возросла. Теперь даже высокая температура ощущалась, как легкое тепло. Научился перекидывать огонек из одной руки в другую. Выставил ладонь вперед и превратился в ходящий огнемет. Поток спокойно бил на пару метров вперед. Если увеличивать расстояние, то сильно возрастал расход маны. Стрела же была больше похожа на пулю или снаряд. При максимальной накачке она приобретала форму эллипса, подрагивая от мощности. Выпустил одну в небо. Это впечатляет. Снаряд, а обычной стрелой называть такую мощь не хотелось, улетела далеко и скрылась с глаз. Нужно оценить разрушительную мощь, но чувствую, тот же плевок она превосходит значительно. Проверил регенерацию. Пришлось взять нож и разрезать руку. Обычный порез затянулся полностью за минуту. Впечатляет. Теперь меня сложнее убить. Ладно, с проверкой собственных навыков закончено. Пора взглянуть на остальных. На этом я отправился во двор. Глава 12. Разбор полетов. Вышел на улицу и пошел искать команду, что зачищала квартиры. Помимо меня с Андреем и Настей, к нам присоединились до сражения 8 человек. Один погиб. Пока я был в отключке, его успели похоронить. Трое не участвовали в сражении. Оставшаяся четверка и занималась зачисткой. Ну да, там опаснее всего. А у них самые высокие уровни, не считая нас троих. У ребят сейчас как раз перекур. Как оказалось, нашелся умелец, который вскрывал двери без повреждений. Отлично, а то мой способ слишком разрушителен. А так можно заселять новых людей. Идея сделать этот дом базой отряда мне нравилась. Расположение удобное, да и само строение тоже. Если немного укрепить, то получится как крепость. Дом построен кольцом, и только с одной стороны была щель. Если заделать арки, то можно контролировать проход, что в нынешней ситуации убережет хотя бы от обычных мертвецов. А высота дома позволяла посадить наверх наблюдателей и контролировать округу. Расположен рядом с перекрестком, видно все подходы вокруг. Надо отдать распоряжение и установить пост наблюдателей из тех, кто не сражается, да и придумать, как заделать арки. Бойцы при виде меня встали и уважительно кивнули. Хороший знак, с последней встречи они изменились. Если до этого не особо к ним присматривался, то сейчас они делом доказали, что достойны уважения. А откуда щит? Я сильно удивился, когда увидел его у одного из бойцов. Да в одной из квартир нашли. По всей видимости, там жил человек, который увлекался реконструкцией. Ответил боец. Бойца звали Игорем. Возраст ближе к 30. Крепкое телосложение, я бы даже сказал мощное. Видно, что со спортзалом на «ты», но не как милые мальчики с накачанным прессом, а добротный такой мужик. Он возглавлял эту четверку и был 15 уровня, остальные 14. А еще там было что, уточняю я. Да, еще пара мечей, один бутафорский, так что им не повоюешь. Второй настоящий, боевой, видно, что сделан качественно. Его Настя себе забрала, сказала, топор женщине не подходит. Сдал он девушку, а мне ничего не сказала. Вот хитрая. Ребята смотрели серьезно. Если кто и улыбался, то редко. У многих были родные, а что с ними сейчас, неизвестно. Постоянные сражения тоже не добавляли атмосферы радости и непринужденности. Надеюсь, жизнь когда-нибудь наладится. Но зная про угрозу вторжения, я в этом сомневался. Хорошо, кто какие навыки получил, покажите. А вот это вызвало у парней не то, чтобы радостные улыбки, скорее гордые и хищные. Видно, есть чем поделиться. Так и оказалось. Троим дали навык взгляд. Тем, кто добивал сильных монстров. Насте, Андрею и еще одному бойцу. Если навыки передаются от монстров, получается, те тоже видели уровни. Логично. Они же были командирами. Это намного упрощало жизнь. Потому что, распределив людей с взглядом по группам, мы могли разделяться, не рискуя нарваться на сильного монстра по незнанию. Игорь этот навык, кстати, и получил, за добивание дрессировщика, по всей видимости, силен, отсюда и 15 уровень. Помимо взгляда он еще получил таранный удар, остальные получили усиление удара. Что интересно, этот навык, который не прокачивался, интересная группа вышла. Игорь сам по себе мощный, плюс вложился в силу и прокачал ее в сражениях, со щитом опасен, и стал танком. Теперь он держал на себе твари, а остальные прикрывали. Учитывая навыки на усиление удара, они быстро множили на ноль любую тварь, особо не рискуя. Парни уже начали срабатываться в схватках, поэтому решил оставить группу, как есть. Это при серьезных сражениях. А так никто не отменял другие обязанности, таких как прокачка новичков. Не мне ведь этим заниматься, делегируй или умри, мелькнула ироничная мысль. Попросил продемонстрировать умение. Под это дело нашли мертвецов. Что сказать, таранный удар со щитом впечатляет. Тварь четвертого уровня превратилась в отбивную и после удара уже не встала. Навык был похож на рывок Андрея. Боец делал бросок вперед, пробивая противника. Прием был не обязательно рассчитан именно на щит, но с ним заиграл новыми красками. Как понимаете, таранить без щита тоже можно, но чревато. Усиленный удар в исполнении остальных бойцов рассекал тварь почти надвое, а при удаче появлялись две половинки. Страшная сила. Сделал для себя вывод, что таких ребят нельзя близко к себе подпускать. Даже не знаю, что будет, если начнутся стычки с другими игроками. Точнее, когда они начнутся, в чем я был уверен. Игорь, а мы можем как-то сами изготовить щиты и мечи, или любое подходящее оружие, которое уместнее, чем топоры? Задаю вопрос. Ну, в принципе да. Нужно только поискать умельцев, которые разбираются в теме. Так-то можно и на коленке собрать, но качество, сам понимаешь. Против твари уровнем повыше ширпотреб не подойдет, немного подумав, ответил он. А если найти какой-нибудь клуб фехтовальщиков, или осмотреть ту квартиру, где нашли щит и меч, может там есть пособие или литература. Ближайший клуб, про который знаю, находится довольно далеко. Можно устроить вылазку, но это дальний переход, так что опасно. По крайней мере, сейчас. А по второму вопросу, сделаем. Хорошо, подумайте тогда еще над вопросом, как повысить наши шансы на выживание. Еще немного постоял с ребятами, обсуждая детали, и отправился дальше. В то время, пока бойцы отдыхали, свободные люди, которые не участвовали в сражениях, перетаскивали все нужное ко мне в подъезд. Не самый лучший, конечно, вариант, но альтернатив пока не было. Дальше отправился искать Андрея и Настю, что проверяли сейчас кандидатов. Когда подошел к ним, увидел у желающих присоединиться разные эмоции. Любопытство, зависть, опасение и даже страх. ХМ, вроде ничего не делал такого, разве что сжег толпу мертвецов. Решил немного покрасоваться, вдалеке как раз брел мертвец в нашу сторону. Попаду или нет, если промажу, то провалюсь перед всеми. Но так хочется опробовать новую стрелу огня. Рискнем. Формирую снаряд, как я его про себя называл, и вливаю половину маны. Лучше перестраховаться. Стрела начинает гудеть в руке. Люди с интересом и опасением смотрят. Прицеливаюсь и отпускаю. Хорошо летит, думаю я, и в этот момент мертвеца буквально разносит на части и сжигает. Даже сам удивился от мощи, но виду не подал. Играем на публику. Отслеживаю реакцию. Публика впечатлилась. Привет, Олег. Андрей подходит и жмет руку. Хороший выстрел. Смотрю, пришел в себя. Настя предупредила, но все равно рад видеть здоровым собственными глазами. Вот странность. Мы знаем друг друга всего ничего, а уже, если не друзья, то, как минимум, соратники. Когда сражаешься с человеком, вместе убиваешь и рискуешь погибнуть, это сближает. Тепло поздоровавшись, отошли в сторону, и Андрей поделился своей оценкой боя и людей, которые решили примкнуть к нам. В целом рассказ совпадал с Настиным. Оба пришли к выводу, что выгоднее убивать сильных монстров. Вижу, рвешься в бой, спрашиваю его. Да, нужно догнать Настю, да и чувствовать силу, сам понимаешь. Мне показалось, или он немного смутился. У них что, началось соперничество, кто выше уровень наберет? Про себя смеюсь, но внешне лишь киваю. Дополнительная мотивация, это хорошо. Обсуждая детали, внезапно выяснилось, что Настя получила навык ускорения. Вот лиса, и не сказала мне ничего. Сделали вывод, что это за помощь в убийстве главаря прилетела. Больше ни у кого схожих способностей замечено не было. А этот ускорился вместе со мной, что и привело к ранению. Сразу решили проверить, чье ускорение круче. Любопытно, но я где-то раза в три быстрее и в два раза дольше нахожусь в режиме замедления времени, чем она. Понятное дело, что у нее только первый уровень навыка, но все равно разница большая. Думаю, на это еще влияют характеристики. Без них, сомневаюсь, что мы сможем двигаться с такой скоростью. Банально разорвем мышцы. Пойдемте ко мне, нужно обсудить дальнейшие планы. Скажите остальным, что окончательное решение, как и говорил, будет вечером. Говорю Насте и Андрею, нужно еще захватить Игоря с ребятами, пусть тоже думают. На самом деле я уже знал, что делать дальше, но обсудить и узнать мнение команды лишним не будет. Для 7 человек места у меня дома оказалось маловато, поэтому пошли к соседям, где нашлась просторная гостиная. Настя, как правильная женщина, быстро взяла с собой одного бойца и сделала закусок на всех. Сейчас в команде 10 человек, 7 из которых выше 14 уровня. Этого хватит, чтобы справиться с любой уже встреченной проблемой. Но кто сказал, что дальше не случится ничего хуже? Для себя решил, что не хочу заниматься политикой, спасением мира или чем-то подобным. А вот создать группу бойцов, гильдия, клан, орден, без разницы как это будет называться. Мы уже убедились, что самое вкусное достается в сражении с сильными тварями. Поэтому первой задачей ставил научиться убивать их. Для этого нужно научиться находить подходящих монстров. Поделился своим видением, возражений не последовало. Люди, которые раньше всех вошли ко мне в отряд, были готовы к риску, что ли. От безысходности, отчаяния, страха, желания выжить, без разницы, почему они это сделали. Все успели распробовать силу и понимали, что это именно то, что даст возможность стать кем-то значимым в будущем мире. Они еще не знали об угрозе от других рас, но всему свое время. В рамках поставленной задачи решили следующее. Нам нужна репутация и налаженные контакты с другими людьми. В городе было около 5 миллионов людей. Сомневаюсь, что кроме нас не осталось выживших. Наверняка появились и другие места, где люди объединились. Вот с ними и нужно установить контакт. Идеально, если нас будут воспринимать как людей, которых нужно звать, чтобы убить сильную тварь. Это риск, разумеется, но и награда сладка. Чтобы справиться, нам нужны люди. Сильные люди. Чем нас меньше, тем лучше. Чем мы сильнее, тем лучше. Простая формула. От толпы слабых игроков толку не будет. Они не смогут завалить сильного монстра. А даже если смогут, то откат от гигантской дозы силы убьет. Поэтому отбираем лучших. Пусть вступление в наш отряд станет престижным. Люди, которые уже в нем, доказали делом, что достойны. Ну а остальным желающим, у них будет шанс. Чтобы отсеивать людей с гнильцой, придется каждого проверять мне. Вот геморрой. Раскачанные интеллект с интуицией и бонус больше видишь позволяли легко читать людей, словно детектор лжи. По крайней мере, я стал гораздо глубже воспринимать реакции. Андрей был простым, но чем выше он поднимался по уровням, тем больше в нем разгорались уверенности и амбиции. Настя после пережитого горя не сломалась, а закалилась. Найдя во мне точку опоры, она стала преданной. Игорь был старше и с устоявшимися взглядами на жизнь, но понимал правильность происходящего и наши намерения совпадали. Все из собравшихся просто хотели жить, но чтобы жить и выжить, нужно сражаться. Мы это понимали. Решено. Любой, кто хочет вступить к нам в отряд, должен пройти испытание. Убить собственноручно монстра и получить уровень. После прохождения испытания встреча со мной, подвел я итог, мы не собирались рисковать людьми и всегда будем страховать, но людям ведь об этом знать не обязательно. Отдельно возник вопрос разведки. Внезапно всплыло, что машины не заводятся. Причин никто не знал, а я даже не задумался по этому вопросу. Хотя логично обратить на это внимание одним из первых, но сам я не водитель, поэтому о машинах как-то не подумал. Каюсь, грешен. Раз с транспортом такая беда, то придется работать ножками. План составили такой. Сначала решаем вопрос с новичками, смотрим, сколько людей вольются в наши ряды. Потом устраиваем экспресс-прокачку. Когда люди подрастут в уровнях, начинаем делать вылазки на большие расстояния. Так, чтобы успеть за день вернуться. Цель – прокачка уровней, поиск уникальных монстров и людей. Если встретится кто-то слишком сильный, отступать или по возможности приводить за собой, а здесь уже давить всей командой. Попутно придется организовать добычу припасов. Решили дать возможность жить рядом с нами тем, кто не хочет сражаться, но готов работать и быть полезным. Ну а что, работа для всех найдется. Закончив обсуждение, разошлись, и каждый отправился по своим делам. Мне быстро надоели пустые разговоры, хотелось заняться делом. Хотелось сражений, приключений. С удивлением понял, что да, сидеть вот так вот строить планы утомляло, но, к сожалению, это необходимая часть. Придется привыкать. Следующая неделя превратилась в рабочие будни. Из всех желающих отобрали 10 человек. Пару сами отказались, остальным отказал я. Кто-то не был готов, кто-то слишком слаб, а по некоторым было сразу видно, что человек с гнильцой. Таких предупреждал, что они могут оставаться на нашей территории, но при малейшем проступке будут изгнаны, а при проступке серьезном. На этом я делал многозначительную паузу, зажигая в руке огонь. Намек доходил до всех. За неделю очистили окончательно дом. В округе не осталось ничего, чтобы мы не нашли и не утащили к себе. Если человек умудрялся перейти за 10-й уровень, то ему разрешалось набрать себе 4 людей, которые также проходили испытания и встречу со мной. Проблема была в том, что перейти рубеж 10-го уровня было сложно. Для этого обычных мертвецов было недостаточно. Нужно убить особого мертвеца, которого еще попробуй, найди. Обычно они не ходили поодиночке, что усложняло задачу. Но отличившийся, гарантированно получал навык, что повышало его боеспособность. Таким нехитрым способом у нас стала выстраиваться вертикаль власти. Через пару дней впервые столкнулись с группами выживших. Максимальный отряд, представители которого вышли на нас сами, состоял из 30 человек. Да и какой это отряд? Так, просто группа людей. Самый высокий уровень у них 10-й, рядовые бойцы, не больше. Со всеми обменивались информацией, каких монстров видели, как убивали, другие группы людей. Объявляли, что к нам можно обратиться за помощью в убийстве твари или присоединиться при желании. На наших условиях, понятное дело, игрокам выше 5-го уровня испытаний проходить не требовалось. Устав от небольшого, но постоянного потока людей, перебросил эту обязанность на Андрея с Настей. Только если они одобряли человека, за него брался я. Это снизило с меня нагрузку, но радости ребятам не добавило. Ну а куда деваться, ехидно подумал я. Прошел первый месяц после того, как началась игра. Я так и не смог больше прокачать навыки, потому что банально не нашлось подходящего противника. Заметили, что те, кто был ниже на 5 уровней, не давали никакой прибавки. А твари, которые были ниже на 20 уровней, меня просто сторонились и убегали, когда я подходил. Вот тебе и альфа-самец. А потом случилось то, чего я опасался. Первая стычка с другой расой. Глава 13. Первый контакт. Все началось с того, что на людей напали и утащили в злополучный парк, где случился первый пробой силы в наш мир. Когда они проходили мимо, из леса вышли трое существ в окружении тварей, отдаленно напоминающих волков. Наших было 5. Они возвращались с припасами. 4 обычных человека и 1 боец 10-го уровня. Стандартная группа для переноски добычи на разведанной территории.